Что же до остальных участников ночных событий? Школьники целы и невредимы. Работая в группе, они смогли отбить нападение оборотня, и он бросился за более легкой добычей, мной. Сириуса тоже покусали, но так как он был в зверином облике, то ему ничего не грозило. Люпин заполучил несколько шрамов от собачьих клыков. Пятигрю загрызли насмерть. Человек, который в будущем должен был участвовать в воскрешении темного лорда мертв. Это хорошо. Правда, он уже не сможет свидетельствовать в пользу невиновности Сириуса. Во всяком случае, наличие трупа героя – повод пересмотреть дело. Правда, тут все не так уж и радужно. Суд в магическом мире слов нет. Одни мысли. Большинство судей в прошлый раз вынесли обвинительные вердикты, учитывая размеры их чувства собственной важности и непогрешимости. Пересмотреть дело они вряд ли захотят. Есть два пути решить эту проблему. В судебной практике для подозреваемого существует два способа доказать свою невиновность: использование легименса или сыворотки правды. Но и тут проблемы. Хороших специалистов в чтении мыслей среди магов Британии за последние 10 лет было двое. Первый – директор Хогвартса, а его считают заинтересованным лицом в данном судебном процессе. Второй получил отрикошетившую от лба младенца Авады Кедавру и официально считается умершим. Почему спецов в данной области так мало? А вы бы стали 30 лет тренироваться в смертельно опасном искусстве, если для защиты от него достаточно купить амулет на местной барахолке, или сделать себе татуировку за 100 рублей. Есть еще сыворотка правды. Один глоток, и подследственный выложит все, что знает, ни разу не соврав. Вот только Сириус Блэк был в Ордене Феникса, организации, боровшейся с темным лордом. Неужели вы думаете, что Дамблдор, один из умнейших волшебников наших дней, не предусмотрел возможность попадания своих людей в плен? Разумеется, предусмотрел. Стоило кому-нибудь из ордена попасть в руки упсов и выпить сыворотку правды. Бах! Остатки несчастного поместятся в спичечном коробке. И даже если с Блика снимут обвинение в предательстве Поттеров, есть еще убийство маглов. Очевидцы утверждали, что убийца именно он, после чего им стерли память, поэтому свидетелей нет. А за массовое убийство простых людей могут осудить на 14 лет заключения. Плюс Блэк, незарегистрированный анимаг, а за это тоже наказывают. К черту Сириуса. Мне надо думать о себе. О случившемся в визжащей хижине стало известно, и теперь стоит вопрос о полноценном разбирательстве от министерства. 7.12.1993. Постой, паровоз, не стучите колеса. Меня исключили. Мол, оборотень представляет серьезную опасность для детей. Попечительный совет потребовал проведения расследования. Я был одним из свидетелей, но Люпина не сдал. Сказал, что просто гулял ночью и встретил оборотня. Не из благородства, директор сказал, что если я сохраню личность напавшего чудовища в секрете, то он мне поможет. Сделку скрепили непреложным обетом. А что мне оставалось делать? Итог, дело замяли. А я получил рекомендательное письмо в одну из общин оборотней. Зачем мне это? Просто по закону я не могу жить и работать в магических и магловских населенных пунктах с населением более 20 человек. Также я обязан ежемесячно отмечаться в Аврорате. Интересно, белый колпак и колокольчики мне выдадут? Часть 24. 10.01.1994. Отпраздновал Рождество в новом коллективе. С родителями пришлось расстаться и на душе погано. Понимаю, что они не совсем родные мне люди, но ведь они искренне за меня переживали, а я их подвел. Вместо дипломированного волшебника, стал чудовищем, потенциально опасным для других. Что же до оборотней, к которым меня направили, вопреки опасениям приняли меня, если не с распростертыми объятиями, то весьма доброжелательно. Общая проблема помогает сблизиться совершенно разным людям. Стае принадлежит двухэтажный, кирпичный дом. На первом этаже столовая, кухня и кладовые. Кормит в основном кашами и супами, мясо только один раз в неделю. Второй этаж отдан под жилые комнаты. Мне достался закуток в 10 квадратных метров с кроватью, столом и шкафом. В подвале несколько камер. Жить можно, во всяком случае лучше это, чем бомжевать на помойке. Живем мы рядом с национальным парком Брикон-Биконс в Уэльсе. Вокруг холмы, леса, ручьи и озеро. Красиво. Только кто-то эту красоту должен поддерживать, чем оборотни и занимаются. Впрочем, работа пустяковая, пара взмахов волшебной палочкой, когда никто не видит, и можно идти домой. Всего нас 10 человек, не считая меня. Во главе находится 60-летний Эдвард Охара. Хороший человек, магл. Спросите, как он оказался во главе такой организации. Все просто. 30 лет назад на пороге дома достаточно известного адвоката объявился странный человек в олиповатой мантии и заявил, что его единственная дочь – волшебница. На такие слова мужчина только расхохотался, но после демонстрации чар, стало не до шуток. Свою дочь он все-таки отправил в Хогвартс, и магический мир увлек ее, сделал частью себя. Потом она встретила молодого мага, они поженились, и Эдвард стал подумывать о внуках, но грянула война. Зятя убили, а дочь стала вервольфом. Она не смогла всего этого выдержать, у нее просто не хватило сил. Молодая женщина покончила с собой, выпив какой-то магический яд. Для Эдварда это был сильный удар, но произошедшее его не сломало, и за такое он достоин уважения. Эдвард начал помогать другим больным ликантропией. У него есть единственный недостаток, небольшая сдвинутость на почве религии, возникшая после гибели дочери. Заставляет всех собираться по воскресеньям, и читает проповеди. В ближайшем городке у нас репутация сектантов. Угу, свидетели святого Франциска. Впрочем, другие альтернативы еще хуже, либо одиночество, либо влиться в небольшую группку оборотней бродяг. Вариант с бандой Фенрира даже не рассматривается. Чувствую, я не впишусь в криминальную среду. Что же до остальных членов нашей группы? Брианна Андерсон, строгая, сухая женщина лет за 40, местная копия деканши Гриффиндора, выполняет обязанности домоправительницы. Счастливая обладательница тяжелого характера и не менее тяжелой руки, проверена на себе. Чарльз Коулман, 25 лет, вечно всклокоченные волосы, смешинки в глазах, отсутствие бровей, неглубокие ожоги на лице, неряшливость в одежде и вечные перескакивания с одной мысли на другую. Но волшебник он сильный, для оборотня. Занимается созданием всякой магической мелочи. Как получившего системное магическое образование меня записали ему в помощники. Адреналин каждый день. Уже скучаю по Хогвартсу, там такое было только на зельеварении. Дик. Просто Дик. Какой-то мутный, угрюмый тип. Приходит обычно ночью, с полным мешком, который оставляет у Чарльза. Надолго не задерживается, сразу же уходит. Вопросы насчет него не задаю. Мало ли, Анна Аутис, вечно грустная, печальная девушка с бледным лицом и тусклыми волосами. Ни с кем не общается. Взглянешь на нее и сразу хочется угостить какао и рассказать парочку анекдотов. Часто молится. Берта Фергюсон, полная, черноволосая женщина 30 лет. Добродушна, энергична, постоянно где-то бегает и суетится. Частенько сцапывается с Брианной по поводу того, что бедным детишкам нужно больше есть и чаще играть на свежем воздухе. Джеймс, Сэм, Томас Фергюсоны, сыновья Берты, тройняшки, им по 9 лет и, глядя на них, понимаешь пословицу, яблочко от яблони недалеко падает. Энергичные юмористы, приколисты, успевающие довести меня до кипения по 5 раз за день. Джейн Саммерс, девочка 12 лет, главарь и мозговой центр банды младших Фергюсонов. Уже успела меня не взлюбить, непонятно за что. П.С. Когда в твоей комнате взрывают навозные бомбы, это ни капельки не смешно. 17.04.1994. Жизнь потихоньку налаживается. С большинством соседей удалось сдружиться. Исключение – Джейн и мисс Андерсон. Сейчас у нас аврал. Стало известно, что чемпионат мира по квиддичу пройдет в Англии. Поэтому мы всем коллективом заняты в создании всевозможных сувениров к предстоящему событию. Мы с Чарльзом создаем движущиеся фигурки, этаких маленьких големов. Кажется, что дело простое, слепи фигурку из воска и оживи его с помощью заклинания. Но тут есть множество нюансов, без учета которых, в итоге получится шлак. Материал, внешний вид, заклинание поведения. И сейчас у меня есть возможность изучить эти детали. Эх, если бы мой наставник мог нормально объяснять, а не перескакивать с одной темы на другую, попутно устраивая катастрофу в локальных масштабах. Может, он родственник Невилла, у того тоже получалось из обычной воды, укропа и вороньих перьев сварить взрывчатку. Как охранник выгнал этого экспериментатора на улицу? 30.04.1994. Пережил очередное полнолуние, мерзко, тошно и муторно, неделю голова была ватной. Говорят, аконитовое зелье помогает перенести одержимости в мягкой форме, сохраняя разум. Но тут несколько проблем. Первое. Ингредиенты жутко дорогие, и для покупки некоторых из них нужно специальное разрешение в министерстве. Есть, конечно, лютый переулок, но туда лучше не соваться, иначе из меня понаделают ингредиентов. Готовое зелье свободно продается, за 50 галлеонов. 50 галлеонов. Остается либо терпеть, либо добывать такую большую сумму незаконным путем. Потому что легально я такие деньги за месяц не заработаю. Вот, пожалуй, самый главный минус моего заболевания. Будь я чистокровным волшебником в энном поколении, было бы гораздо хуже. Ликантропия серьезно подкашивает способности к колдовству. Вчерашний архимаг скатывается до уровня маглорожденного, учитывая еще и то, что оборотень теряет доступ к силе рода. Многим сложно смириться с таким ударом судьбы, и они совершают самоубийство. Мне с этим проще. Я изначально был на данном уровне способности и ничего не потерял. Личность больного также меняется. Превращение за превращением он становится более нелюдимым, вплоть до социофобии, ему сложнее сконцентрироваться на выполнении задач. Повышается раздражительность и агрессивность. Мне пока нестерпимо хочется сырого фарша, из-за чего уже не пускают на кухню. Из плюсов, слух становится острее, обоняние тоньше. Лучше переносятся перепады температур. Да, и все заживает как на собаке. 7.05.1994. Волшебники помешаны на квиддиче. День за днем только и разговоры про команды по квиддичу. Метлы для квиддича. Историю квиддича. Судьи квиддича. Я что-то упустил или мир сошел с ума? 6.06.1994. Отпраздновал день рождения на кладбище. Я помнил, что настоящее имя того, кого нельзя называть, Том Нарвала, Марвала, Редл. Еще в свою бытность студентом Хогвартса я узнал, что чистокровных семей с такой фамилией нет. Получалось, отец темного лорда, магл, и упоминание о смерти этого человека нужно искать в магловских газетах. В местной городской библиотеке подшивки газет начинались лишь с 50-х годов. Никакой информации о смерти человека с такой фамилией там не было. С интернетом тоже проблемы. Он только-только начал становиться общедоступным, и большая часть информации в сети носит технический характер. Вдобавок, он жутко медленный и на запрос отвечает кучей бесполезных ссылок. Пришлось по выходным мотаться в Кардифф, в тамошнюю библиотеку. И я нашел статью о загадочной смерти семьи Ридлов в 1943 году. Подозрение пало на садовника семьи, Фрэнка Брейса, только полиции не удалось выявить ни мотива преступления, ни того, каким образом ветеран войны смог убить трех человек. Судмедэкспертиза заявила, что Ридлы совершенно здоровы, угу, и умерли от вскрытия. Словом, дело закрыли, садовника отпустили, а умерших похоронили на местном кладбище в Литтлхенбутоне. Разумеется, в день своего рождения я отпросился у Ахары, сказал, что хочу отметить рождение в кругу семьи. Он пошел мне навстречу и пообещал прикрыть от министерства в случае проверки. Родным позвонил по телефону и сказал, что не смогу приехать, а сам махнул в Литтлхенбутон. Повезло еще, что деревенька располагалась в соседнем графстве, а не на севере Шотландии. Доехал на автобусе, вышел на следующие остановки и до деревни добирался пешком. Зачем? Просто, если я выйду в нужной деревне, то местные наверняка заметят, что в день, когда кто-то раскопал могилу на кладбище, появился незнакомый подросток. Мне новые проблемы не нужны. Сам процесс эксгумирования, ночь, кладбище, лопата, бессмысленный и тусклый свет. Заклинание левитации особо не помогло, быстро выдохся, и пришлось работать руками. Но под утро все до единой косточки были у меня в рюкзаке. Могила была снова зарыта, хотя земля немного просела и было видно, что землю кто-то перекопал. Кости перезахоронил в национальном парке. 21.08.1994. Завтра отправляемся на кубок. Все пакуют мешки и чемоданы. Царят суматоха и легкая паника. Мы все взяли. Генри, ты хорошо запаковал ящики. Кто-нибудь видел моего Джеймса? Куда подевалась черная сумка? Миссис Фергюсон, я нашла вашего Джеймса. Это не Джеймс, это Сэм. Ты не видишь разницы? Эдвард, похоже, предвидел подобное развитие событий и уехал в Лондон. Из плюсов. Удалось стянуть охотничье ружье, которое висело в комнате Чарльза. Он как-то экспериментировал с магловским оружием и несколько патронов с дробью. Ствол пришлось немного укоротить, чтобы помещался в сумку. 22.08.1994. С утра все отправились на чемпионат, нагруженные сумками и ящиками. Затем пошли к одному холму и сгрудились вокруг бутылки из-под портера. А потом все завертелось, закружилось, и я неудачно шмякнулся на землю. День не задался с самого начала. Отряхнувшись, мы направились к лагерю болельщиков. Угу, не заплатив смотрителю за место. Организация кубка вроде бы была, но где-то не здесь. Серьезно, никаких планов территорий, никаких указателей, палатки ставятся где попало, порядок никто не обеспечивает. Большинство костюмов и палаток выглядит крайне экстравагантно, из-за чего несчастному маглу-смотрителю стирают память по 30 раз в час. Причем, я бы не отказался, чтобы мне тоже стерли кое-какие воспоминания. Тучный волшебник в женской ночнушке, которому нравится холодок между. А почему нельзя заоблеветить самого себя? Впрочем, больше ничего настолько травмирующего я не видел. И хвала Мерлину. Дальше была бойкая торговля, сувенир разлеталась, как горячие пирожки. Активно совершались ставки. К сожалению, я абсолютно не помню, чем закончился финал, точнее, в фильме этого не показали. Впрочем, не думаю, что с 15 кнатов можно поднять значительную сумму. Сам матч — это как смотреть Формулу-1, стоя на трибуне. Мимо Наума помрачительных скоростях проносятся машины, орут зрители, надрывает голос комментатор. А ты просто смотришь на табло с результатами. Хотя для знатоков и фанатов квиддича, игра была фантастически захватывающей, а итог наверняка войдет в историю. Ирландцы вели всю игру, но ловец болгар, Виктор Крам, поймал снитч. В итоге победили ирландцы, но с минимальным отрывом в 10 очков. После игры половина лагеря болельщиков буянила от радости, вторая срывала злость от проигрыша. Мы оказались среди фанатов ирландской сборной. Царившее вокруг веселье передалось и моим спутникам. Даже Анна начала улыбаться. Словом, все счастливы и никто не обращает внимания на то, что твой сосед оборотень. Поскольку я сидел с кислой миной и не принимал участия в веселье, то никто не стал протестовать, когда я сообщил, что пойду подышать свежим воздухом в лес. Прихватил свою сумку и отправился в ближайшую чащу. Развел небольшой костерок и теперь жду дальнейшего развития событий. Немного мандражирую. 23.08.1994. Следующий день начался с того, что сонного меня повалил на землю пробегавший мимо волшебник. Чуть не проспал все события. Со стороны лагеря доносились панические крики на десятки языков. Что-то трещало, что-то взрывалось, что-то горело. Бегали обезумевшие от страха люди. Группа людей в черном медленно двигалась к лесу, расшвыривая уцелевшие палатки и редких, сопротивляющихся волшебников. В воздухе барахталось несколько тел, но постепенно ситуация начала меняться. Все больше и больше волшебников аппарировали к лагерю и вступали в бой с черными капюшонами. Но картина складывалась удручающая, упивающиеся смертью играючи отбивались от атак. Это выглядело как нападение толпы первоклашек на боксера-тяжеловеса. Жертв не было только потому, что колдунов в черном забавляли попытки их остановить. Потом они синхронно аппарировали, раздалась череда хлопков и на поле остались только простые волшебники. Они быстро затушили пожары и начали приводить лагерь в порядок. Я же вертел головой на 360 градусов, стараясь заметить приближение Крауча. К сожалению, в ночном полумраке это было сложно. То тут, то там появлялись растерянные волшебники. А потом у меня за спиной раздалось заклинание «Маркморде». И ввысь начало улетать изображение зеленого черепа. Оно поднималось и увеличивалось в размерах. Я поспешил туда. В тусклом изумрудном свете на поляне стояла одинокая человеческая фигура. Недолго думая, я вскинул ружье и выстрелил. Отдача от выстрела больно ударила в плечо, в воздухе запахло гарью, человек упал. Проверить, попал я или нет, не было возможности. В 100 метрах от меня появились десяток волшебников, начавших швырять в мою сторону заклинания. Пришлось ретироваться под свистящими вокруг алыми лучами. Потом было получасовое бегание по лесу, а затем, сделав физиономию порастеренней, я пришел к лагерю. Там нашел свою группу, и вместе мы вернулись назад, чем закончилась эта ночная эпопея. Часть 25. 24.08.1994. Скандал на чемпионате. Что скрывал Барти Крауч? Опасный преступник пойман. Именно такими заготовками пестрел ежедневный пророк. Скандал поднялся знатный. Еще бы, основное место в статье было отведено Барти Краучу-младшему. Большинство волшебников еще не отошли от прошлогоднего побега Сириуса из неприступного Азкабана. Слышал пару раз, что кто-то заключал пари на то, что в следующем году будет уже массовый побег. Мне ни капельки не смешно. Основной упор делался на поимку Барти Крауча-младшего и преступление его отца. Выходку упивающихся смертью осветили чуть-чуть. На главу департамента магического сотрудничества спустили всех журналистов. Они и рассказали, как было дело. Когда над поляной возникла метка, Крауч во главе отряда «Авроров» и дежурных по лагерю отпарировал на поляну. Среди деревьев они увидели убегающую фигуру и бросились за ней. Но на полпути они встретили лежащего без сознания Крауча-младшего с огнеструйной раной левой голени. Несколько старших волшебников опознали его и, разумеется, возникли вопросы. Что делает давно умерший узник Азкабана здесь, на свободе? Словом, остальные волшебники наставили свои волшебные палочки на Крауча-старшего и потребовали объяснений. Зря они это, надо было сразу его глушить, а не выяснять отношения. Глава департамента не стал отвечать, а сразу атаковал. Меньше, чем за минуту, дюжина его противников окаменела, была парализована, либо связана магическими путами. Только оставшаяся тройка авроров, действуя в команде и помогая друг другу, смогла одолеть старшего Крауча. С младшим таких проблем не возникло. Он продолжил валяться на земле. Теперь оба ждали суда. И скорее всего Крауч-старший отправится в Азкабан. В бытность свою главой департамента правопорядка он слишком многим насолил. Особенно с разрешением на использование непростительных заклятий аврорами и упрощением процедур ареста. Да и другим магическим семьям не нужен сильный и волевой человек на посту министра. Еще до принятия статута секретности, в магических войнах сложилась тупиковая ситуация. Для того, чтобы гарантированно прорвать оборону поместья относительно молодой магической семьи, требовался семикратный перевес в силах со стороны нападавших. И в лучшем случае умрет каждый третий атакующий. Можно напасть из-за угла, из засады, использовать яды и ловушки. Но знающий волшебник вполне может избежать этих опасностей. Плюс существуют домовики для контактов с внешним миром. Блокировать их магию до сих пор не научились. Благодаря сему можно прожить всю жизнь дома, не перешагивая порог. Поэтому войны волшебников были скупы на события, 1-2 дуэли за год, потом длительное затишье. В это время в чью-то светлую голову пришла идея, а давайте дадим архиву, предшественник министерства, побольше силы и пускай он следит за исполнением законов палаты лордов. До этого законы были, но за их исполнением особо не следили. Выполняешь, хорошо, не выполняешь, ну и ладно. Министерство сформировали и понемногу процесс начал набирать обороты. Вместо крови лились чернила, вместо планов атак разрабатывались планы новых законопроектов. Твой заклятый враг увлекается магией крови, протолкни закон, признающий ее противозаконной, и постарайся запретить закон, признающий противоправным разведение драконов. Для контроля за исполнением новых правил, создали Институт Авроров, построили Азкабан. Вначале были различные эксцессы, приходилось привлекать других чистокровных волшебников, но постепенно ситуация менялась к лучшему. И сейчас министерство представляет собой достаточно серьезную силу, из-за чего аристократам приходится тщательно следить, чтобы министром оказался нужный человек, в меру компетентный, в меру исполнительный, в меру услужливый, человек-компромисс. Например, Дамблдора они бы не приняли, слишком он самостоятелен и слишком у него радикальные идеи. У Крауча были неплохие шансы во время войны с сами знаете кем. Но сейчас, плюс у бывшего чиновника не осталось других наследников, кроме сына. А все знают, как целителен воздух Азкабана. Вполне возможно, содержимое фамильного сейфа Крауча скоро перекочует в другие хранилища. Все эти разговоры я подслушал на кухне, когда остальные обсуждали новости. Ах да, в последних строчках неизвестного Стрелка просили явиться в министерство для получения награды за помощь в поимке опасного преступника. Интересно, найдется ли такой придурок, который заявит, что он покушался на чистокровного волшебника из древней магической семьи. 1.09.1994. Идиот нашелся. Некто наземник Кус Флетчер заявил, что это он был на поляне и стрелял в Крауча. А через неделю его нашли в переулке, возле одного из магловских пабов с пробитой головой. Совпадение? Не думаю. В преподавательском составе Хогвартса изменения, Златопуст Локонс стал преподавателем ЗАТИ. В этом году учеников научат улыбаться и следить за прической. 3.09.1994. Приезжал Люпин, хотел поговорить и извиниться за содеянное. Классно помолчали. Мне ему предъявить нечего, сам знаю, что в момент обращения ликантроп не отдает себя отчета в своих действиях. Это скорее моя вина, не нужно было соглашаться на авантюру Блэка. Под конец беседы также договорились, что Римус пришлет мне побольше пособий по магии. 10.09.1994. Итак, подведем итоги. Канон четвертого фильма можно посылать к чертям. Скорее всего будет простой турнир трех волшебников. А насчет воскрешения темного лорда, мало сведений. Есть ли еще варианты воскрешения? Пробовал прозондировать почву по вопросам темной магии у Дика, получил по башке, больно. Также возникли проблемы с палочкой, такое чувство, что она перестает меня слушаться. Заклинания срабатывают через раз. Как мне объяснили, из-за ликантропии палочка перестает воспринимать меня как хозяина. Поэтому нужна новая, а на нее нужны деньги. Где их взять? Краем уха слышал, что победителю турнира вручат 1000 галлеонов. Будь я в школе, то попытался бы принять участие в соревновании, и благополучно бы сгорел на первом испытании. Может, тогда стоит послать кого-нибудь другого, найти ученика, который, а, готов рискнуть жизнью, ради вечной славы и денег, б, достаточно талантлив в магии, в, достаточно смышлен, как это может сочетаться с пунктом а. Пожалуй, я знаю, кто мне нужен. Интерлюдия. Неподалеку от Хаксмита. «Привет, Генри», — сказал один из Уизли, подходя к прислонившемуся к стене визжащей хижины подростку. «И вам здрасте. Как дела?» «Нормально. Ты хотел с нами встретиться?» «Да. Знаете, что будет в школе?» Улыбаясь, поинтересовался подросток. «Обычный учебный год», — ответили близнецы и синхронно расхохотались. «Угу. Будет проходить турнир трех волшебников?» Смех близнецов прекратился. «Хотите поучаствовать в нем? Я могу помочь с этим». Старшие волшебники посовещались и решили, что на момент регистрации участники должны быть совершеннолетними. Отбор пройдет этой осенью. Подросток посмотрел на погрустневшие лица Уизли и продолжил. «Я так понимаю, вы в пролете. У меня есть беспроигрышный вариант, как обойти этот запрет. Интересует?» «Да». «Сколько?» От вопроса близнецов Генри ненадолго задумался, потом сказал. «Сотня галлеонов, можно распиской. Знаю, что сумма большая, но подумайте, я знаю каждое задание, каждого этапа, и все вам расскажу. Дело только за вами. Будете участвовать?» «Будем». Часть 26. 11.09.1994. Фред и Джордж Уизли согласились на авантюру с кубком. Несмотря на то, что они будут соревноваться с сильнейшими волшебниками, несмотря на опасность самих испытаний, они будут рисковать жизнью ради денег и славы. «Мне их не понять», — рассказал братьям про заклятие Конфундус и все, что знал про сами этапы турнира. Про драконов, секрет золотых яиц, жабросли и дайвинг, про лабиринт. И на всякий случай рассказал им про кладбище. Про встречу с тем, кого нельзя называть. Сказал, что последнее испытание — полноценная дуэль с взрослым магом. В какой то мере это правда. Посоветовал им не выпендриваться и сразу же воспользоваться кубком-порталом. Если же они узнают правду, надеюсь, они не попытаются поймать темного волшебника. Да и не факт, что он будет на кладбище. События, описанные в фильме, теперь сильно отличаются от реальности. После того, как рассказал про турнир, получил от Уизли расписку. Наличных у них не было, так как все свои финансы они потратили на заключение пари на том памятном матче по квиддичу. И как ни странно, угадали. Что я могу сказать? Молодцы. Обещали расплатиться, как только Людобыгмин вернет им деньги. 25.09.1994. Люпин прислал несколько потрепанных учебников. Парочка по чарам, один по магическим существам и один по зати. Только прогресс в постижении данных дисциплин еле движется. Палочка ведет вызывающе, отказывается подчиняться, норовит выскользнуть из пальцев, либо пустить заклинание мне прямо в лицо. Вдобавок, описание части заклинаний в учебниках немного сумбурное. Пока поймешь, как правильно взмахнуть палочкой, уйдет полдня. Нужен наставник, а с этим проблемы. Чарльз неплохо поднатаскал меня в артефакторике, рунах и некоторых заклинаниях. Но его манера преподавать выводит из себя, перескоки с одной темы на другую, отсутствие системы и постоянные заминки по типу «быстро убери котелок с огня, пока тут все не рвануло». На чем мы остановились? Люпин приезжает редко, у него постоянно какие-то дела. А жаль, как преподаватель зати он, пожалуй, был лучшим за 4 года. На первом курсе был Квиреллу, с темным лордом в затылке, который после того цирка с философским камнем, загремел в больницу. Вроде бы он до сих пор там находится. Не знаю, почему Дамблдор не сдал его властям. На втором был Джеремус, который на самом деле разве, который выпустил Василиска с помощью дневника, крестражей, который сидит в Азкабане. Учил он неплохо, но меньше полугода и в последнюю нашу встречу использовал против меня Круциатус, что свело на нет все положительные впечатления. На третьем был Люпин, все хорошо, только он меня покусал, хотя это большей частью моя вина. И сейчас Локонс, Хогвартсу угрожают корнуэльские пикси и безбашенные фанатки. 2.10.1994. С утра все не заладилось. Во время завтрака на кухню залетела взлохмаченная, хрипящая сова. Опрокинув кастрюлю и чайник, раскидав тарелки, она на последнем издыхании протянула мне свернутое письмо. Тройняшки были в восторге. Остальным разбрызганная по стенам, одежде и лицам овсянка не внушила теплых чувств к крылатой посланнице. Письмо было от близнецов Уизли. Они требовали срочно с ними встретиться. Сегодня же в Хоксмите, в трех метлах. Встреча чуть было не накрылась миссис Андерсон. Элегантным жестом смахнув комочки овсянки со своего лица, сказала, что никуда я не пойду и что я наказан. Целый день ландшафтного клининга, без палочки. Мне удалось уговорить младших Фергюсонов подменить меня, в обмен на пачку тараканьих усов из сладкого королевства. 2.10.1994 вечер. Две новости. Первая, Уизли дали мне сотню золотых. Как они их достали? Это уже вторая новость. Они подумали и решили, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, и отказались от авантюры. Вместо этого они помогали некоторым желающим принять участие в соревновании, за символическую сумму в 10 золотых. В итоге турнир трех волшебников благодаря усилиям рыжих комбинаторов превратился в турнир 33 волшебников. И так от Дурмстранга участвуют еще десяток учеников, от Шармбатона еще десяток участниц, оставшиеся были учениками Хогвартса, гриффиндорцев, логично, пуффендуйцы, что они забыли на смертельно опасном конкурсе, когтевранцы, а их считают умными людьми, и слизеринцы, пожелаю драконам приятного аппетита. Жаль, меня не было на процедуре оглашения, посмотреть на ошарашенные лица всех трех директоров я бы не отказался. 9.10.1994. Говорят, деньги не дают счастья. Ну и ладно, зато они дают возможность заполучить крайне полезные штуки. Например, волшебную палочку из ели с сердцевиной из сердечной жилы дракона, работы самого Оливандера. Буквально чувствую ту энергию, которая струится через меня, когда держу новую палочку в руках. Хотя, может, я просто замерз, погода на улице мерзкая. А если серьезно, то разница между ширпотребом и индивидуальной работой ощущается, чары стали даваться получше, с трансфигурацией проблемы сохраняются, хотя, возможно, мне это только кажется. Во всяком случае, новинка слушается меня превосходно. 14.10.1994. Сходил в больницу Святого Мунга. Хотел узнать насчет возможности установить глаз, артефакт Маглу. Просидев в очереди целый час, я получил обнадеживающий результат. Такой артефакт действительно можно вживить простому человеку, но только он будет неподвижен, и транслируемое в мозг изображение будет черно, белым и низкого разрешения. И разумеется, реципиент должен быть ближайшим родственником волшебника и после операции контактировать с магловским миром. Ну и наконец цена, 50 полновесных золотых монет за один глаз. Надо обсудить это с родителями. 21.10.1994. Отец согласился на операцию. После того, как мы всей семьей прокомпостировали ему мозги, теперь стоял вопрос с переездом в безлюдную местность. В Англии с этим туговато. Я попытался предложить им вариант с национальным парком, рядом с которым сам живу. Отказались наотрез. Я, конечно, их родной сын, и они мне полностью доверяют, но это не касается других больных ликантропий. Если в полнолуние они вырвутся на свободу, остановились на варианте продать дом и на вырученные деньги уехать в США. Зовут меня с собой. 22.10.1994. Родители приводят дом в порядок, взяли кредит в банке. Собираются провести косметический ремонт, обсуждают планы на будущее. Столько веры в лучшее будущее. Брат тоже собирается ехать с ними, а я нет. Почему? Просто не могу. Для простых людей приход к власти темного лорда будет катастрофой. Можно сколько угодно твердить, что его идеи имели рациональное зерно, что его не так поняли. Когда я искал информацию по семье Ридлов, то нашел очень много информации о конце 70-х годов. Это было дрянное время. Газеты писали о десятках пропавших без вести, о множестве загадочных стихийных бедствий, странных убийствах. Если подсчитать число жертв, то цифра перевалит за 10 тысяч. И это лишь за 2 года войны. Если так подумать, то погибших немного, в автокатастрофах за год гибнет не меньше. Но если представить их не как сухие цифры, а как живых людей со своими целями, надеждами, мечтами, которых видишь каждый день, с которыми общаешься, дружишь, и которые умрут только потому, что какой-то безносый псих хочет реализовать свои детские комплексы. Я знаю, что тот, кого называть нельзя, вернется. Знаю, что нельзя спасти всех, но ведь можно попытаться. Верно? Часть 27. 24 10 1994. 33 участника, 4 дракона, 11 в спешке наклепанных, золотых яиц и толпы зрителей, облепивших все скамейки на арене. Организаторы решили не превращать турнир в викторину, а продолжили следовать намеченному плану с небольшими доработками. Усилили, так сказать, соревновательный элемент. За раунд на арену к дракону будут выходить по одному ученику от каждой школы. На второй этап перейдет только тот, кто сможет заполучить золотое яйцо. Ах да, участникам запретили убивать друг друга и дракона. Хищной рептилии таких ограничений не давали. Зрелище обещало быть интересным, а учитывая крайнюю бедность магического мира на культурно-массовые события, то и уникальным. Поэтому народу понаехала тьма, тьмущая. Ученики, родственники учеников, туристы из других стран и, конечно, лоточники и журналисты. Затеряться в такой толпе плевое дело, а в школе практически никого нет, все пошли смотреть, как драконы будут запекать участников. Удачный момент, чтобы проникнуть в выручай, комнату, за диадемой. Отыскал парочку иллюстраций картинок, на которых изображена основательница одного из факультетов с диадемой на голове. К встрече с дендромонстром я подготовился, выучил несколько огненных и режущих чар. Не думаю, что этого хватит, поэтому я захватил топор. Но надеюсь, сорняк-переросток засох. Прошмыгнуть незамеченным по знакомым коридорам с помощью карты мародером будет нетрудно. Интерлюдия. Гарри Поттер нервно переминался с ноги на ногу, периодически косясь в окно, из которого была видна арена. Судя по всему, первый этап турнира вот-вот начнется. Хни, обратился спаситель всего магического мира к стоящей рядом девочке, зачем мы здесь? Почему мы не пошли на турнир? Там сейчас начнутся соревнования. Мы должны поддержать Седрика. Просто я не хотела, чтобы нам мешали. Я хочу спросить, что ты ко мне чувствуешь? Гарри растерялся и уставился в пол. Он чувствовал, что не может сказать ни слова. В голове роились сумбурные мысли, во рту пересохло, язык отказывался его слушаться, и более того, он почувствовал, как его лицо наливается краской. Мерлиновые штаны. Я выгляжу по-идиотски. Может сказать, что мы друзья, а вдруг она обидится и перестанет со мной разговаривать? А если я скажу правду, то она точно спросит про остальных. Великая магия, пусть что-нибудь произойдет. Я пока не готов. Вдруг за спиной Гарри раздался протяжный скрежет, а через несколько секунд в воздухе запахло гарью, потом послышались шаркающие шаги. Поттер стремительно обернулся, выхватывая палочку из кобуры. В стене появилась новая дверь, створки ее были распахнуты настежь, из проема выплывали струйки серого дыма. Но внимание юного волшебника привлекла человекообразная фигура, выходящая в коридор. Фигура была измазана в нечто зеленое, вокруг торса был обмотан зеленый жгут, который слабо шевелились, и на нем тлели маленькие, красные искры огня. «Стой! Не с места!» — громко закричал Поттер, не спуская палочки с существа. В ответ существо повернуло голову в сторону школьника. Черты лица показались ему знакомыми. «Поттер, опусти палку. Это я, Арчер. Что ты здесь делаешь?» — спросил Поттер, не убирая палочку. Ханна тоже направила на бывшего слизеринца свою палочку. «Не видишь? Изучаю гербологию на практике». Генри начал махать руками, пытаясь стряхнуть с себя зеленый жгут. «А вы, я думал, вся школа на турнире болеет за своих чемпионов. Ну, или за драконов. Почему вы здесь?» От поставленного вопроса Поттер смутился и отвел взгляд. «Мы тоже изучали гербологию». На лице Генри вспыхнула улыбка. «А-а», протянул Генри, «понятно, пчелки, цветочки. Послушай, есть что-нибудь попить? Просто во рту такое чувство, будто я проживал 10 горшков с алоэ. Что ты делал в той комнате?» Гарри протянул бывшему однокурснику заранее припасенную для турниру фляжку с чаем. Арчер выхватил из рук флягу и начал жадно пить. «Спасибо. Что я там делал?» «Искал вот это». Подросток продемонстрировал двум пуффендуйцам маленький ларчик. «Что там?» С интересом глядя на ящичек, полюбопытствовала Ханна. «Артефакт? Угу, могущественный артефакт, который его создатель спрятал на школьной мусорке среди разной рухляди и прочего волшебного мусора. Можете в это поверить? И все же, что это, если это просто хлам?» Ханна продолжала допытываться. «Это касается Дамблдора и, наверное, Поттера. но никого другого, особенно маленьких пуффендуек», — с нажимом в голосе сказал Генри. Девочка напряглась, а Гарри попытался сменить тему. «А что с тобой случилось?» — спросил он, указывая на раскрытые двери, из которых до сих пор тянулся дымок. Столкнулся с гибридом герани и венериной мухоловки, или чего, то другого с чем-то, метров 5 в высоту, множество плотных, кожистых листьев, на стебле штук 7 пастей, размером с капкан, и 3 корня у основания, передвигается как человек на костылях, и с такой же скоростью, похоже на малазийскую треногу, выслушав описание растения, сказала Ханна, а затем уточнила, но у нее должно быть щупальце на верхушке. Оно у нее было, щупальце было, но я бы назвал его хлыстом. Пыталась снести мне голову, но немного просчиталась, хлыст просвистел над моей макушкой. Похоже, чудовище до сих пор не сталкивалось с коротышками. Нет, но как ты справился с ней? Я читала про него, малазийскую треногу. Ее не берут ни заклинания, ни железо. Ханна с интересом продолжила разговор. Про иммунитет к магии и железу я понял слишком поздно, Генри печально вздохнул, заклинания на него не действовали, топор отскакивал от стебля. «Ты взял в школу топор?» — воскликнул Поттер. «Да, но я же взял его не для учеников», — немного успокоившись, Генри продолжил. «В общем, когда этот монстр схватил меня и начал избивать листьями и кусать своими челюстями, из оружия у меня остались только свои зубы. Я смог перегрызть жгут и побежал к выходу, но возле дверей споткнулся об ящик. Он был полон бутылок с хересом. Часть содержимого я разлил по полу, другими бутылками закидал самого монстра. Когда эта тренога наступила в винную лужу, использовал заклинание воспламенения. Проспиртованная тварь вспыхнула как спичка. Вот, пожалуй, и все. Ладно, я пошел, сдам эту дрянь директору, а впрочем, Генри замолк, затем сказал, думаю, будет лучше, если вы поприсутствуете на процедуре передачи. Хотите? Они согласились в ожидании директора, завязался разговор, обсуждали школу, недавний финал чемпионат мира по квиддичу, турнир трех волшебников. Но разговор не клеился, между пуффендуйцами и бывшим слизеринцем ощущалось некоторое напряжение и недосказанность. Добрый день, дети. Появление директора положило конец тягостному разговору. Генри, ты пришел навестить школу, господин директор, у нас для вас подарок. Пряча ящичек за спину, сказал Генри. Вот как, улыбаясь, сказал Дамблдор, вручите его здесь или у меня в кабинете, лучше бы наверху. Гарри никогда раньше не был в кабинете директора. Комната была буквально завалена всевозможными приборами. Они непрестанно вращались, испускали клубы пара, пускали искры и мелодично звенели. Стены были завешаны портретами прежних директоров школы. На насесте расположился самый настоящий феникс. «Итак, что вы хотели мне подарить?» — спросил директор. Генри молча раскрыл ящик. «Диадема самой Кандиды Коктевран», — тихим голосом сказал директор и протянул к ящичку руки. Но Генри быстро захлопнул крышку. «Давайте не будем трогать. В ней заключена душа, часть души, вы знаете кого». Директор аккуратно взял в руки ящичек и поставил его на полку ближайшего шкафа. Затем ненадолго задумался и снова открыл крышку. «Что ж, намечается долгий разговор. Генри, достань, пожалуйста, вон тот маленький, фарфоровый чайничек, только будь осторожен, он принадлежал самому Мерлину. Гарри, поищи вон в том серванте жестяную коробку с лимонными дольками. Такие разговоры лучше проводить за чаем. А вы, мисс Эббот, посидите пока здесь». Внимательно посмотрев в глаза девочке, сказал директор. Ребята принялись выполнять распоряжение директора. Когда после некоторых усилий Поттеру удалось найти и вытащить коробку, за его спиной раздался громкий стук, Гарри обернулся и увидел Ханну. На ее голове была диадема, взгляд остекленел, она, молча, подняла свою волшебную палочку и произнесла неживым голосом. «Авада Кедавра!» Непростительно, заклятие полетело прямо в Поттера. Часть 28. «Ну же, иди сюда, я пытался достать этот проклятущий, фарфоровый чайник, стоя на цыпочках». Старый стул под ногами шатался и мерзко поскрипывал, обещая скоро развалиться. И когда мне, наконец, удалось снять этого чертова фарфорового уродца со шкафа, за моей спиной раздался крик Авады Кедавра, и в комнате полыхнуло зеленым светом. Я обернулся, Гарри Поттер неподвижно лежал на полу, вокруг него были разбросаны лимонные дольки, Дамблдор держал в руках бузинную палочку, Ханна с диадемой на голове направляла на меня волшебную палочку. В следующую секунду она выкрикнула «бомбарда». В ответ я установил рекорд магической Великобритании по прыжкам в длину. Через мгновение шкаф, рядом с которым я стоял, с треском разнесло в щепки. Но меня там уже не было, летел за стол. Правда, правильно приземлиться не удалось, не успел сгруппироваться, и когда упал на пол, то громко хрустнуло. Это был чайничек Мерлина. От него осталась кучка фарфоровых осколков. Я за него не расплачусь, была первая мысль. Второй была мысль, что я тут валяюсь. Маховик событий раскручивался все быстрее и быстрее. Дамблдор и одержимая Ханна вступили в дуэль, обмениваясь разрушительными заклинаниями. Горела мебель, на полу кружились непонятные приборы, в воздухе кружились тлеющие листки бумаги, прежние директора школы в панике покидали свои портреты. Фаукс сорвался с насеста и бросился на помощь своему хозяину. В следующий миг он попал под заклинание Эббота и исчез в ослепительной вспышке пламени. Я тоже попытался помочь директору. Вскочил на ноги и начал швырять экспеллиармусы куда, то в сторону Эббот. И буквально через несколько мгновений руку обожгло огнем. Неизвестное заклятие попало мне в правую кисть и срезало пальцы как раскаленный скальпель. Отрезанные пальцы с палочкой упали на пол, из раненой кисти хлестанул фонтан кровавых брызг. Первую секунду был ступор, а потом в руке запульсировала острая боль. Я спрятался за столом и попытался перевязать носовым платком раненую кисть. Сделать это одной рукой довольно трудно. Магическая дуэль продолжалась. Над моей головой проносились разноцветные лучи, слышались взрывы, треск, грохот, в воздухе висел запах гари и озона, стол пару раз дернулся. «Господи, когда же это закончится?» — мелькнула тоскливая мысль. И вдруг все стихло, а потом послышались шаркающие шаги. Я осторожно высунул голову. В кабинете был полнейший разгром. Посреди этого хаоса стоял директор и с грустью смотрел на Гарри, неподвижно лежавшего на полу, в окружении лимонных долек. Ханна лежала, привалившись спиной к стене, из ее рта стекала тонкая струйка крови, диадема лежал рядом с ней, но сама девочка была жива. «Генри, ты в порядке?» «Да, только рука». Я продемонстрировал свою окровавленную культю. «Сейчас, потерпи немного». Директор взмахнул волшебной палочкой. Боль ушла, сменившись приятной прохладой. «Лучше, угу». Я с любопытством смотрел на свою руку. Кровотечение остановилось, боль ушла. «Тогда помоги мне, найди свои пальцы и проверь Гарри. Я займусь девочкой». Отдав распоряжение, директор направился к лежащей у стены Хапплпаффке. Отрезанные пальцы нашлись почти сразу, а вот с Поттером возникли проблемы. Его дыхание было редким, пульс нитевидным, но вроде зрачки на свет реагировали. Похлопывания по щекам, щипки никакой реакции не вызвали. Неожиданно раздался крик. «Гарри!» Очнувшаяся Ханна попыталась броситься к Поттеру, но была остановлена директором, который мягко схватил ее за плечи. «Пустите! Пустите!» В голосе Хапплпаффки зазвучали истеричные нотки, на ее лице появились слезы. «Ханна, успокойся!» Дамблдор развернул девочку лицом к себе и тихим, успокаивающим голосом заговорил. «Послушай меня, все будет хорошо, с Гарри все будет в порядке. Поплачь, тебе станет легче. Генри, доставь мистера Поттера в медпункт. Помфи поможет». Я взвалил Гарри себе на спину и медленно поплелся из кабинета. Уже почти спустившись вниз, я услышал голос директора. «Ханна, что ты помнишь?» Часть 29, 24:10 вечер. Великий комбинатор, Млин, серый кардинал. «Мне надо настучать по башке чем-нибудь тяжелым». «О чем я думал? Нашел диадему? Отлично. Давай отведем еще Поттера к директору. Два крестража за раз, дуплет». Думал, Дамблдор расскажет нашему избранному про души темного лорда и наглядно продемонстрирует мастер-класс по их уничтожению. Но из-за любви одной барсучихи к блестяшкам все пошло наперекосяк. Полетела в тартарары, накрылась медным тазиком. Ее разве не учили, что трогать неизвестные артефакты опасно? Дура. Итоги. Пальцы мне прирастили, но остались тонкие шрамы. Плюс мелкая моторика до конца не восстановилась, пальцы как деревянные. Вот и сижу, пишу, разрабатываю. А наш избранный в коме, лежит пластом рядом с обугленными останками Маркуса Флинта. Во время одного из первых поединков он упал, а может, его уронили? Прямо в драконье пламя. Окружающие не успели ему помочь. Первый погибший на турнире, другие участники отделались небольшими ожогами и проклятиями. Так что в палате мы трое, тихо дышащий Поттер и пахнущий как пережаренный шашлык Флинт. От этого аромата текут слюнки и в голове вертятся мысли о кетчупе. Черт, нужно сваливать, иначе скоро я полюблю слизеринцев. Периодически подходит медсестра и проверяет состояние Поттера. Улучшений нет, и неизвестно, когда он начнется и вернется ли он вообще, а сколько уйдет на реабилитацию, что предпримет тот, кого нельзя называть. Вопросы, вопросы. 6.11.1994. Сегодня утром пришла Ханна и потребовала у Эдварда Хары встречи со мной. Тот благоразумно не стал спорить с волшебницей и предоставил для встречи свой кабинет, чайник, заварку и печеньки, а потом позвал меня. Я не был готов к последующим событиям. Думал, она будет интересоваться тем, что произошло в кабинете директора. Ну, может, закатит истерику, обвинит меня во всех смертных грехах, из-за того, что Поттер теперь в овощном состоянии. По себе знаю, обвинить кого, то в своих неудачах проще всего. Поттер учился на Хапплпаффе, и я много раз видел его в компании Ханны. Наверняка они были друзьями, может даже. В общем, мы уселись за стол и в мертвой тишине пили чай, а потом мою собеседницу будто переклинило, и бац с криком «Это все ты!» начала швырять заклятиями в мою сторону. В первую секунду меня спасла любовь к горячему чаю. Когда началась эта свистопляска, я плеснул содержимое чашки в лицо волшебницы и таким образом выиграл себе несколько секунд. Затем выхватил свою палочку и использовал экспеллиармус. Сияющий луч врезался в девочку и осыпался миленькими искорками, не причинив ей вреда. От выпущенного в ответ заклинания я уклонился. Что можно вынести из этой дуэли? Против защищенной от заклинаний волшебницы лучше использовать стулья. Так надежнее, но все равно не очень эффективно. Словом, мне повезло, и я смог выскочить из кабинета с разбушевавшейся колдуньей. На этом удача закончилась. По ногам, что, то ударило и я упал. Мне удалось перевернуться на спину и с помощью заклинания запечатать дверь в кабинет. В следующую секунду дверь превратилась в тучу щепок. Из кабинета, пошатываясь, вышла Эббот. Мои скостованные заклинания она играючи отбила. Но стоило ей наступить на лежащий возле порога ковер, как я скомандовал Вингардиум Левиаса, и ковер вместе с девочкой-ракетой взмыл вверх. Раздался вскрик. Затем глухой удар и по потолку пошли трещины. Пока импровизированный ковер, самолет парил в вышине, на высоте около 3,5 метров, если быть точным, я осыпал его оглушающими заклятиями. Через минуту силуэт на ковре затих, я пережег с помощью заклинания веревки и освободился. Затем, держа палочку наготове, я опустил ковер. На нем неподвижно лежала Ханна, ее голова была в крови. Подробности я рассмотреть не успел. На лестнице послышались шаги, на ступеньках стояла Джейн, а за ней всех остальных члены общины. Она потребовала положить палочку на пол и поднять руки вверх. Затем меня скрутили и заперли в чулане. Потом известили мать Эббот. Через 10 минут она разгневанной фурией металась по дому, грозилась испепелить все и всех, если с ее девочкой что-то случится. Потом через камин прибыла бригада колдомедиков из Мунга и группа Авроров. Меня арестовали, отобрали палочку, а затем заперли в камеру для подследственных в отделе обеспечения правопорядка. Ну хоть позволили взять личные вещи. Со дня на день будет судебное заседание, якобы за нападение на беззащитную девочку. Угу, эта беззащитная девочка разнесла кабинет и чуть не прикончила меня, но следователя мои слова не впечатлили. Покайся, Генри, тебе скидка выйдет, а адвокат мне не поможет, просто потому, что у меня его нет. Из оговорок понятно, что мне грозит 10 лет эскабана. Хорошо только одно, у дементоров ко мне ярко выраженный гастрономический интерес, поэтому меня сожрут в первую же неделю, хоть не буду мучиться. Часть 30, 9.11. Прошло 3 дня, успел изучить свою камеру досконально. Помещение 4 на 3 метра, высота 2,5 метра, окон нет. На потолке слабый магический светильник, создает дохлый полумрак. На выходе из камеры стальная решетка, замок магический, открывается только палочкой охранника, волшебника. Пол и стены, голый бетон. Прокопать подземный ход с помощью алюминиевой ложки не получится. Из деталей интерьера: керамическая раковина, керамический унитаз и койка, привинченная к полу. Зеркала нет. При заселении мне выдали мыло и полотенце. Вариант повеситься на собственных шнурках, пока оставим как запасной. По мне лучше самоубийство, чем несколько лет в компании аскабанских сосунов. Кроме моей камеры есть еще две, но они пустуют. Тюремное отделение располагается в небольшом закутке. 3 камеры, моя дальняя. Пост охранника возле дверей. За ними отдел магического правопорядка, полный сотрудников, умеющих обращаться с палочкой. В дневное время сторожей 2, 1 опытный аврор и 1 стажер. В ночное время их сменит Фред Колон. Толстый, пожилой, маглорожденный волшебник, большую часть дежурства проводит за решением кроссвордов, чтением придира и сном. Проблем от него никаких. С датой судебного разбирательства пока не ясно. Порой приходит следователь и говорит, чтобы я сознался в преступлениях. Обещает камеру на солнечной стороне Азкабана и двойную порцию галет. Не знаю, чем его не устраивает чистосердечное признание в том, что в 5 лет я таскал сахар из сахарницы, а суда все нет, не знаю почему. Впрочем, на оправдательный вердикт я не надеюсь, свидетелей нет. Банальная ситуация, слово девочки из чистокровной семьи уважаемых волшебников, примерной ученицы Хогвартса против показаний выгнанного из той же школы маглорожденного оборотня. Учитывая, что данный суд чуть было не отправил на нары спасителя всего магического мира Британии за то, что тот спасал свою душу от дементоров. У меня ни шанса. Значит, будем пробовать выбираться самостоятельно. Интерлюдия. Фред Колон с интересом читал новый номер своей любимой придиры. Именно в такие моменты он понимал, как ему повезло. Хорошая работа, крепкая семья, любимый журнал в руках. Что еще нужно простому человеку для счастья? Вдруг сонную тишину нарушил звук глухого удара, а затем послышались мерзкие, пробирающие до души хрипы. Вскочив, Фред трусцой бросился к дальней камере, где находился единственный заключенный, на ходу, пытаясь вытащить палочку из кобуры. Ведь знал же, что будут проблемы с оборотнем, мелькнула паническая мысль. Обычно в камерах держали мелких хулиганов, или подозреваемых в административных правонарушениях, вели себя они тихо и культурно, не доставляя проблем Фреду. Опасных подозреваемых сразу отправляли в Азкабан. Добежав до камеры, Фред увидел, как подросток с пеной на лице, в жутких судорогах бьется на полу. На несколько секунд сторож впал в ступор, в его голове была только одна мысль: что делать, что делать. Судороги Арчера стали сильнее, он начал с неприятным хлюпаньем биться головой об пол. На бетоне появилась маленькая лужица крови, ее вид вывел охранника из ступора. Фред открыл замок, запихнул свою палочку в кобуру и попытался зафиксировать голову припадочного. Пару раз руки подростка сильно ударили колонна по бокам, и вдруг взгляд Арчера стал осмысленный, и он прошептал «Остолбени». В этот миг сторож понял, что в руках у подростка его палочка, а потом в него попал красный луч заклятия. 10:11 утра. Как же удачно все получилось. Я свободен. Ожидал, что буду с боем прорываться к лифту, отбиваясь от сотен атакующих авроров, сшибая двери и стены. А в реальности, симулировал приступ эпилепсии, мыльная крошка во рту для пены, заточенной ложкой сделать несколько разрезов на затылке для кровавой атмосферы, а потом валяться на полу и дрыгать конечностями. Благо по прошлой жизни налюбовался всеми видами припадков, а потом в суматохе вытащить у охранника палочку из кобуры и парализовать его. А дальше тихой мышкой прошмыгнуть через пустой отдел магического правопорядка. Самое страшное было ехать на лифте, казалось, он дребезжал на все министерства, казалось, что сейчас в лифт валится толпа волшебников. Но скоро этот кошмар закончился, а пройти мимо дежурившего у входа охранника было просто. Он спал на посту и храпел, стянул из ящика свою палочку и ушел. Часть 31, 15:11. Брожу по городу, еды нет, денег нет, и в гости некуда пойти. К брату нельзя, его квартира — это первое место, где меня будут искать. Второе место — община оборотней. Будь я на месте авроров, то обязательно устроил бы там и там засаду, и допросил бы свидетелей. В умениях авроров добывать информацию я почему-то не сомневаюсь. Особо не поколдуешь, заклятие надзора чтоб его, стоит взмахнуть палочкой как через полминуты. В ближайшей подворотне слышится хлопок от аппарата и приходится сматываться. Остается надеяться, что скоро энтузиазм авроров поутихнет. Также приходится опасаться и магловских Бобби. Черт его знает, как плотно они сотрудничают со своими магическими коллегами. Живу за счет небольших подработок, расклеить объявления, помыть машину, убрать улицу от мусора и все прочее в том же духе. Денег все равно не хватает, иногда банально кидают, иногда не могу найти работу. Пару раз отобедал у религиозных организаций, получил поношенную куртку и методичку, как спасти свою душу. 21:11. Теперь я настоящий попаданец. Меня пытались ограбить 2 гопника, в результате я ограбил их. Один заговаривал зубы, второй подкрался со спины и пытался оглушить меня ударом кирпича по голове. Спас только острый слух, услышал свист кирпича и успел увернуться. А дальше 2 петри в куст Аталуса и все. Как ни странно, все получилось. быстренько проверил карманы парализованных бандитов и сбежал. Добыча, 53 пенса. Эх, почему бандиты не выходят на дело с полным кошельком, навороченным мобильным и увешанные золотыми украшениями? 23.11. Погода ухудшается, температура продолжает падать, ветер пробирает до косточек. Чувствую себя паршиво. Поднялась температура, знобит, насморк и боль в горле. Похоже, у меня банальное ОРВИ, как бы оно ни перешло в пневмонию. Интерлюдия. Начинался новый день, стрелки часов показывали 2 часа ночи. Мало кто захотел бы оказаться на 5-м этаже больницы Святого Мунга. Сюда попадали жертвы проклятия, и либо они быстро покидал этот этаж, либо оставались здесь на всю оставшуюся жизнь, навсегда. Неполноценные, искалеченные, сломленные. В эту ночь на 5-м этаже дежурила младший колдомедик Джайна Мармунд, худенькая молодая брюнетка, 3 года назад окончившая Хогвартс. Сразу после выпуска ей повезло устроиться в прославленную больницу. Сейчас она усиленно штудировала учебник по трансфигурации, надеясь, что после следующей аттестации ей дадут повышение. Но сейчас от зубрежки нудных заклятий ее отвлек непонятный шум. Шум был довольно необычным явлением среди нынешних пациентов этого этажа. Фрэнк и Алисия Лонгботом все время молчали, Поттер валялся в коме, оставался только Квиринус Квиреллу. Молодой волшебник поступил в больницу около 2,5 лет назад. Подробности его проклятия Джайна не знала, но из разговоров других сотрудников ей стало известно, что молодой преподаватель стал жертвой злобного духа, который захватил власть над его телом, а затем директор Дамблдор лично спас преподавателя Зетти от одержимости. Правда, остались последствия, пациент постоянно просыпался по ночам от кошмаров, его магические способности стали нестабильны, и он постоянно чего то боялся, настолько, что наотрез отказывался покидать больницу. Джайна прокралась по коридору и приоткрыла дверь в палату. Первое, что она увидела, зависшее в середине комнаты черное облако. Облако медленно плыло к сжавшемуся в углу Квиреллу. «Нет, не надо, нет», с ужасом в голосе шептал Квиреллу, не отводя взгляда от облака. Джейне показалось, что у зависшего марева можно рассмотреть черты лица. Темное облако вытянулось, затем последовал стремительный рывок, и темная дымка начала как штопор ввинчиваться в грудь Квирелла. Он упал на пол, сжался в комок, из его груди вырывался только хриплый стон. Младший колдомедик вышла из оцепенения и бросилась на помощь. Сначала она скостовала люмус, затем было остолбенение на пациента. Она перевернула Квирелла на спину и... Затем она услышала замогильный голос. «Убей девчонку», — сказал он. В следующий миг Квирелл ударил колдомедичку в грудь. Удар был такой силы, что девушку отбросило к стене, и Джайна на секунду потеряла сознание. Когда она вновь открыла глаза, Квирелл пьяной походкой направлялся к ней. Ей показалось, что он прошептал «спасайся», но другой, мерзкий голос его поторапливал. Грудь вместе удара жгло болью, дышать было тяжело, руки были пусты. Джайна стремительно осмотрела комнату и вскоре нашла свою палочку. Как назло, она лежала возле дальней стены, под самым окном. До нее было около 4 метров. Вскочив, младший колдомедик бросилась к ней, но новая вспышка боли подкосила ее. Ей удалось снова встать на ноги. Ей удалось дойти палочки. Ей удалось коснуться ее кончиками пальцев. Но потом подбежавший сзади Квирелл сбил ее на спину и начал душить. Джайна пыталась снять хватку со своего горла, но одержимый был сильнее. Затем в легких зажегся огонь, в ушах зашумело, а перед глазами появились разноцветные круги. Через несколько минут все было кончено.